«Нет!» — завопил Мопси. Милос присел перед ним на корточки. «Знаешь что, ты мне надоел», — сказал он. «Поэтому я предлагаю тебе покинуть Чикаго. Я предлагаю тебе уйти в одиночку и прямо сейчас». «Ты что, совсем рехнулся?» Милос кивнул Осяри с хомяком, и те послали второго гориллу лечиться грязями. «У тебя 30 секунд на то, чтобы принять мое предложение». «Мэри!» — пискнул Мопси. «Приведите Мэри! Она заступится за меня! Она даст вам все, что вы хотите!» Двое других скинджекеров захохотали, а Милос прошептал Мопси на ушко. «В этот чудесный летний вечер мы все находимся здесь из-за Мэри». Он дал сигнал своим дружкам, и те послали третьего и последнего телохранителя подышать ядреным воздухом. После этого они приволокли бетонный блок для Мопси и привязали его к щиколоткам владыки смерти. «Ладно, ладно, ладно, я вижу, вы не шутите. Давайте так, вы меня развязываете, и я ухожу, как вы просите. Я уйду прямо сейчас и никогда не вернусь, договорились? Ну, ты же так и просил, да? Договорились, а?» Милос одарил Мопси удовлетворенной улыбкой, а затем сказал. «Прости, что ты сказал? Я не расслышал». «Что?» «У тебя 10 секунд». «Я сказал, я ухожу, ухожу!» «Извините, я не понимать. Сказать по-русски». «Я не говорю по-русски!» 5 секунд». «Я ухожу-ский! Из Чикаго-ский!» «Время вышло». Милос кивнул Осяри и хомяку. «Прощай, Мопси». «Нет!» Мопси был легче, чем трое его телохранителей, так что пролетел намного дальше, прежде чем упал в озеро. Он мгновенно ушел под живомирную воду, для него столь же проницаемую, как и воздух. Затем пронзил дно и пошел дальше пролагать себе путь к столь любимой им мантии. Правда, не королевской, но уж какая есть. Мопси погружался все глубже, и единственная мысль сверлила его мозг. Как бы в центре земли не напороться на кого-нибудь из тех, кого он сам туда отправил. На следующий день всех после света в Чикаго созвали на всеобщее собрание. Первое после того, на котором несколько недель назад было объявлено о заключении союза между Мопси Капоне и Мэри Хайтауэр. Снова Мэри стояла на том же балконе и взирала вниз, на толпу. Мопси, однако, отсутствовал. Вместо него рядом с Мэри переминался Спидо. Милос тоже был здесь, но держался на заднем плане, вместе с угрюмой оторвой Джилл. «Ты чего приперся?» — процедила она. «Я-то заслужила право быть здесь. А ты? Что такого особенного ты совершил?» «Да, в общем, ничего особенного. Только то, что было необходимо». Джилл слова Милоса не впечатлили. «Где Мопси?» — спросила она, оглядываясь вокруг. «Он никогда не опаздывает на всеобщее собрание». «А это не Мопси его созвал», — обронил Милос. Мэри всматривалась в толпу с высоты балкона. Спидо, который когда-то был искателем, по-прежнему робел перед большими облаками после светов. Искатели частенько подвергались преследованиям со стороны разъяренных толп, считающих, что их обдурили при обмене. То, что у него был такой непрезентабельный вид, вечно не просыхающие плавки, открывающие на всеобщее обозрение мокрое, голое, мучнисто-белое пузико, отнюдь не придавало Спидо куража. Он никак не мог привыкнуть к тому, что он — правая рука Мэри, и подозревал, что теперь она прочит на эту должность Милоса. Спидо, не рвавшийся ни к какой власти, кроме власти над лошадиными силами двигателей дирижабля, был бы несказанно рад отойти в сторону, когда придет время, и надеялся, что оно не за горами. «Ты только посмотри на них», — задумчиво проговорила Мэри. «Это даже как-то неудобно называть облаком после светов». «Да это же целая куча после светов!» «Туча! Туча после светов!» — воскликнула Мэри, упиваясь собственной изобретательностью. Их количество и в самом деле невероятно выросло. Перепись населения, проведенная вскоре после прибытия Мэри, включала 783 после света вместе с теми, кого она привезла с собой. Но как только по округе разошелся слух о том, что в Чикаго прибыла небесная ведьма, и обосновалась здесь на довольно долгий срок, все бродящие после света потянулись к Колумбовской выставке, и с каждым днем их приходило все больше. Число всех этих послесветов, плюс междусветы, ожидающие пробуждения в павильоне сельского хозяйства, составляло теперь около 1000. Когда-то именно такое количество украл у нее Ник, даже, пожалуй, больше. Но число ее подданных восстановилось, и теперь, когда Мопси не стало, ей не требовалось делить их ни с кем другим. Замечательный день, великий день. «После светы города Чикаго», — объявила она толпе. «Со смешанными чувствами я сообщаю вам, что Мопси Капоне оставил нас. Это был его собственный выбор». Толпа загудела в радостном возбуждении, в котором, однако, слышались нотки сомнения. «Он решил попутешествовать и уехал навсегда. Уверена, вы все присоединитесь к моим пожеланиям. Пусть Мопси достигнет того, чего заслуживает, куда бы он ни направил свои стопы». В толпе захлопали, а затем, когда до послесветов наконец дошел смысл слов Мэри, поднялась волна ликующих возгласов. «Поскольку Мопси не вернется, я с радостью принимаю должность правительницы Чикаго». Ликующие возгласы перешли в овацию. «Ты только послушай, Спидо», — прошептала Мэри. «Видишь, как они счастливы наконец-то обрести свободу?»